Свинопас. Хуже не было для нас, курсантов сержантской школы, нарядов в наказание, чем на свинарник, за свиньями ходить. У нашей части подсобное хозяйство слыло показательным. До 20 хрюшек, закупленных у колхозов и частников, жировали на отходы кухни. А мы, народ в основном городской, к скотине непривычный, в сельской работе неповоротливый, предпочли бы вроде все туалеты части драить, только бы не к живым этим горам мяса с добрыми глазами и вонючим жильем. «Вам до свиней далеко», — говорил нам Петя Пурцезов, сельский малый из Чувашии, длиннющий улыбчивый блондин с лицом, посеченным оспой. «Свинья зла не знает, не ждет и не делает. Она лучше человека». Петька уговорил сержантов к свиньям посылать только его. Соглашался на свинарнике работать хоть за троих, хоть в три смены, хоть ночевать там. А всем и выгодно. Но вот кончился у Ваньки царя на пищеблоке запас свинины и сала. Пробил час сержантской охоты. Уже с утра наши командиры отделений пребывали в лучезарном настроении, предвкушая знакомое удовольствие. Знали, что Ванька царь уже имеет от бати на руках подписанный приказ. Замком взвода Хамидулин, старший сержант, поигрывая ключом на цепочке от оружейной комнаты, презрительно усмехался. По крови соскучились. Он никогда не ходил с автоматом к свинарнику почему-то. На отделениях во взводе стояли парни моложе его на год, и он смотрел всегда на них удивленно и презрительно, действительно как дед. На нас же, салаг, со скрываемым, но иногда сильно заметным состраданием. Когда отчитывал сержантам из нашего числа подмогу, это особенно виделось. Ему нас жалко. А Петю Пурцезова Хамидулин заранее отослал к фельдшеру пол и окна мыть в санчасти. Трое охотников с автоматами за плечами, и мы за ними, двинулись за ворота части. Я заметил в окне фельдшерского кабинета тревожное лицо Пурцезова. «Куда, хлопцы?» — спросил меня скучающий часовой у ворот. Сержант ГУЛАГа, мой земляк, редкой злобности существо, снизошел от радости до ответа. «Сало дырявить!» Когда он отхохотал, я объяснил. «На свинарню». Там сержанты на 10 шагах друг от друга встали у боковой изгороди, имея свинарник справа, а мы прутьями и комьями сухой грязи перегнали животных в конец загона, чтобы они оказались напротив стрелков метров в 30-40. Хрюшки поглядывали в нашу... Мы, загонщики, встали за спины автоматчика в сторону, щурясь от закатного багрового солнца. В его алом свете обреченные казались особенно бренными из-за густо-розового игрушечного окраса и влажного блеска светлых глаз. Сержант ГУЛАГа сладострастно приоткрыл губы, прицелясь, и скомандовал: «Одиночным огонь!» Зачихали стволы, две свиньи упали на бок, показав нам светлые животы с пипочками сосков. Одна ткнулась пятаком в землю над подрубленными передними ногами. «Зачет! Заряжай!» — довольно подытожил ГУЛАГа. И тут, за нашей спиной, раздался леденящий душу рык. «Зарежу!» Все обернулись разом. На нас несся Петя Пурцезов с клинком штыка в руке на отлете. «Атас!» — крикнул кто-то из нас, курсантов, и мы бросились в рассыпную. Двое сержантов, схватив автоматы за цевье, бежали с нами. ГУЛАГи не было. Я на бегу обернулся и увидел, как Петя перемахнул через ограду и гонится, сверкая лезвием, за ГУЛАГой по загону. «Стойте!» — крикнул я всем. Следом за мной закричали сержанты: «Назад!» и кинулись к загону. Но мы не успели добежать, когда Гулага развернулся и дал очередь в воздух над Пурцезовым. Тот остановился, белый как мел, потом с ревом, схожим с рыданиями, бросился к убитым животным. Он упал телом на первый труп, его богатырские плечи затрясло. «Встать!» — орал над ним Гулага, наставив на Петю автомат. И вдруг Петя невообразимо быстро вертанулся, вскочил и, схватив за ствол, вырвал оружие у Гулаги, занес калашников над головой и шагнул к сержанту, замахнувшись автоматом, как топором. Он разнес бы череп ему прикладом, я думаю, если бы оба сержанта рядом с нами не чесанули в небо очередями. «Петя, кончай!» — заорали мы. Петя опомнился, бросил автомат, сел на корточки и заплакал, закрыв лицо громадными пятернями. Дело разбирал замполит майор Каменюк. За неделю до всего батя уехал в отпуск. На Пурцезове висело для трибунала достаточно, начиная с разоружения часового у ворот части, штык отнял, и кончая покушением на жизнь старшего по званию. Петя сутки лежал связанный в караулке, пока решалась его судьба. Гулага ходил бледный и нервно усмехался на крики из караулки. «Гулага! Все равно зарежу! Всех зарежу, кто стрелял!» Майор Каменюк 2 часа беседовал со связанным без свидетелей. Решение они оба нашли такое. Петя из курсантов переводится в хозвзвод. Свиноферма отдается полностью под его присмотр, для чего устанавливается для Пети соответствующая должность. И живет Петя не в казарме, а там же, на свинарнике, куда ему доставляют наряды еду. Но забой скотины он производит сам, неукоснительно, по мере необходимости и по распоряжению командира части. Гулага и Петя должны пожать друг другу руки. В кабинете замполита счастливый Петя протянул петуха сержанту, но Гулага свою руку не подал, а вылетел из кабинета, хлопнув дверью. Мало кого в части с тех пор уважали так, как Петю Пурцезова, хоть и было ему это все равно. Незлобиво шутили вскоре, что свинарник стал чище казармы, а хрюшкам живется теперь лучше, чем нам. На это Пурцезов уверенно отвечал, что мы свиньям не ровня, они больше люди, чем мы. Спорить с Петей дураков не было.